Все началось после обеда, когда ее отправили на очередной вызов. Болящий, с острой алкогольной интоксикацией, произошедший в результате подзатянувшегося с празднованием Старого Нового Года, оказался на редкость неприятной личностью, к тому же ее старым знакомым. Местный лавочный король Аслан Гагабидзе, презрев заповеди Корана, прямо запрещающего потребление вина правоверным, хорошо отметил удачную неделю, за что и понес заслуженное наказание в виде пришедшей к нему на третий день безудержного пьянства белочки. Неизвестно, с чем это связано, но вместо традиционных зеленых чертиков, розовых слонов или хотя бы фиолетовых шайтанчиков, в курчавую голову повелителя мандаринов забрели снегурочки. Снегурочек было много. Насмешливо хихикая, они танцевали стриптиз на горлышках пустых водочных бутылок, томно возлежали на подоконниках, загадочно подмигивая и всячески предлагая составить им компанию. А одна наиболее привлекательная даже парила на улице прямо напротив окна, оседлав пушистую елочку. Она раздавала воздушные поцелуи и словно невзначай показывала запрещенному Гагабидзе упругие бедра и потрясающих размеров грудь. Но что самое обидное, никак не давалось в руки. Расстроенный Аслан попытался подманить прекрасную блондинку поближе, демонстрируя самое дорогое, но на расстегнутую ширинку и даже крайнее средство на вывешенный в форточку прицепленный к удочке бумажник, прекрасная незнакомка клевать отказывалась. Она летала вокруг полураскрытого бумажника, с сомнением поглядывая на удочку и рыбака, однако брать примянку не рисковала. В расстройстве Аслан решил попробовать подкормить добычу, для чего использовал 100-рублевые купюры, выкидывая их за окно. Это вроде бы помогло, по крайней мере все так же недоверчиво поглядывающая снегурочка начала со смехом ловить падающие деньги и постепенно приближалась к наживке. Но тут вмешались сотоварищи короля. До того на его действия они особо не реагировали. Ну подумаешь, хозяйством в окно трясет. Может, ему какая девушка из дома напротив нравится. Рыбачить на бумажник вздумалась. А что, может и клюнет. Ну и что, что пятый этаж и мороз 30 градусов. Но вот захотелось человеку порыбачить. Однако же, когда Аслан стал бросать в окно деньги, консилиум постановил, что ему и впрямь нехорошо. И было решено вызвать врача. На беду этим врачом и оказалась Ольга. Стоило только ей в белом медицинском халате появиться в поле зрения далеко не ясных очей Гагабидзе, вечер перестал быть томным. Нет, поначалу Ольга честно терпела и старательно игнорировала обращенные к ней призывы «Станцуй, моя снегурочка!» и «Рыбка, почему ты до сих пор одета?» Ценой немалого количества нервов и при помощи автотренинга «Он больной, больной, нельзя на больных обижаться, и рукоприкладством по отношению к больным заниматься нельзя». Ногами бить их нельзя тоже. И дюжего шофера скорой помощи Ольге все же удалось доставить его на пункт скорой. Казалось, все могло бы обойтись. Увы, когда Ольга уже практически сдала беспокойного больного дежурному терапевту Коле Пахомову, и собственно все, что оставалось, это дождаться срочно вызванной психобригады, бывшей уже на подходе, ларечному королю удалось ненадолго вырваться из неласковых объятий водителя. С воплем «Снегурочка моя!» «Иди же к своему снеговичку!» Он облапал Ольгу, что и переполнило чашу терпения девушки. Нет, уважаемый читатель, вы не подумайте ничего такого. Все же Ольга была современной, цивилизованной девушкой, и потому никаких ударов скрытым в рукаве скальпелем, распоротых животов и вырванных сердец не было и быть не могло. Более того, зная Ольга о благоприобретенных с некоторых пор своих свойствах, она, несомненно, постаралась бы сдержаться. Но проблема в том и заключалась, что ни о чем подобном она даже и не подозревала. Вокруг замершей в ярости стройной фигуры на мгновение взметнулся снежный вихрь. Взметнулся и опал. И мощная пощечина, отвешенная с отнюдь не женской силой, пришлась не по лицу, а по тонкой корочке льда, покрывшей все тело Аслана. С тихим хрустом развиваемого льда корка раскололась, обнажая побелевшую кожу щек и безумные от страха глаза, разом протвердевшего короля. Сбитая ударом сосулька, не весь чего и как, намерзшая на носу, устремилась к полу и увлекая за собой немалый кусок собственного носа. Дрожащим голосом протянул страдалец, хватаясь за то место на лице, где еще недавно красовался гордый орлиный нос, а сейчас виднелись лишь жалкие остатки былой роскоши. «Что это со мной?» «Надо же, не соврал!» В шоке протянул наблюдавший за этой сценой терапевт. и впрямь снеговик. Осевшая на одежде и лице Аслана ледяная корка стопорщилась от движений, и немного полноватый ларичный король сейчас и в самом деле здорово напоминал неаккуратно слепленного снеговика. И в этот самый момент, в довершение ко всем неприятностям, в кабинет вошел Олег Абаевич, непосредственный начальник Ольги.